Трудно жить, когда не видно света. Трудно жить, когда кругом темно. Трудно жить, когда заря рассвета в чье-нибудь не глянуло окно. Если ложь царица восседает, если зло кругом руководит и неправду правду подавляет, трудно жить. Но средь зла, пропитанного ложью, в темноте сгустившейся ночной, был зажжен однажды Сыном Божиим яркий факел истины святой. И нести его во все народы, истомленным, гибнущим сердцам, через все преграды невзгоды поручил Христос ученикам. Яркий факел, сколько душ несчастных ты согрел своею теплотой, сколько их неверия блуждавшим озарил ты истины святой. Шли они, апостолы Христовы, по деревням, селам, городам, рушились греховные оковы, умножалось племя христиан. Было их тогда совсем немного на суровом жизненном пути, облеченных славу от Бога, чтобы факел истины нести. Поднимаясь из греховной тины, брали факел истины они. В Риме, Македонии, Афинах загорались яркие огни. Тьма греха повсюду поднималась, чтоб своей нечистой рукой уничтожить бы во что ни стало яркий факел истины святой. Но когда Стефанов убивали, думая заставить замолчать, это место Савла занимали, чтоб святое дело продолжать. Так и шла она, семья Христова, с факелом горящим впереди, пробуждая многих к жизни ведь новой, трудности встречая на пути. Кто бы, сколько им скорбей, гонений, пыток испытать пришлось за этот срок, сколько крови праведной пролитой, кто бы это все измерить мог, кто бы счел все тропы и дороги, города и села разных стран, и все тюрьмы, каторги, остроги, где ступали ноги христиан, разрывались вражеские сети, разгоралось пламя горячей, и теплее стало на планете от его живительных лучей. Нет, не тщетны были все старания, не напрасен был тернистый путь, и сегодня с радостным волнением можем мы на прошлое взглянуть. Сколько душ от гибели спасенных, сколько чистых пламенных сердец, сколько снова в стадо возвращенных, без Христа блуждающих овец. Яркий факел истины Господней ныне нам поручено нести. Перед нами тот же путь сегодня, и другого нет для нас пути. И от нас Господь сегодня хочет той же веры, преданности той, чтобы в наше время сумрак ночи не царил над грешной землей, но чтоб дружной, радостной семьей мы могли нести во все края с чистым сердцем, с пламенной душою яркий свет учения Христа. Аминь.